свет фонаря. Середина февраля. Горят дома, продолжается зима. Звезды будто фейерверк под ногами, черный снег, желтый месяц из окна и последняя струна. Пустота прекрасна, темнота и свет. Будущее ясно. Пустота прекрасна, темнота и свет. Будущее ясно. Пустота прекрасна, темнота и свет, будущее ясно. Пустота прекрасна, темнота и свет, будущее ясно, которого нет. Которого нет, которого нет, которого нет, которого нет, которого нет, которого.